Подойдя к зияющему входу, мы заметили, что жёлоб, на котором крепился камень, сломался и скатился к подножию холма, где разбился о другой такой же. Никаких следов того, что здесь пользовались инструментом. Если бы гробница была открыта снаружи, пришлось бы откатывать камень вдоль жёлоба. Со сломанной печати легиона свешивался обрывок ленты. Очевидно, камень был сдвинут с места подземными толчками. Из темноты гробницы доносился сильный запах мирра и алоэ, смешиваясь с сырым горным воздухом. «Иди вперед, а я пойду за тобой», — попросил меня Аденабар. Его лицо стало землистого цвета. Он дрожал всем телом. Легионеры остановились на почтительном расстоянии от входа, прижавшись друг к другу, словно охваченное страхом стадо овец. Мы вместе вошли в первое помещение склепа, а затем, шагнув под более низкий свод, оказались в самой усыпальнице. Пока глаза привыкали к темноте, нам с трудом удавалось различать белый саван на каменном полу, и поначалу показалось, что тело по-прежнему находится здесь. Однако, привыкнув к мраку, мы удостоверились, что тело царя иудеев исчезло, покинув свое посмертное покрывало, окаменевшее от ароматических веществ и еще хранящее его контуры. Часть плащаницы, покрывавшая голову покойного, была отодвинута. Я, не веря своим глазам, ощупал пустоту между краями плащаницы. Ничего. Саван не был развернут или надорван, тело попросту испарилось. Даже при надавливании рукой саван сохранял очертания тела, бесспорно, никто к нему не прикасался. В этом я уверен, ибо сам осмотрел его. Таким образом, исчезновение тела представлялось делом совершенно невероятным. И тем не менее оно исчезло, что трудно было отрицать, ибо мы видели это собственными глазами. Видишь ли ты то же, что и я? У меня перехватило дыхание, и я подтвердил это кивком головы, а центурион продолжил шепотом. Я же говорил, что он Сын Божий. Затем, обретя спокойствие и перестав дрожать, он провел рукой по лицу. Никогда не видел подобного колдовства, добавил он. Лучше, чтобы до поступления новых указаний никто больше об этом не знал. Итак, мы решили воспользоваться тем, что нам не удалось заставить легионера войти в гробницу. С момента исчезновения своих товарищей они постоянно испытывали чувство страха. Ни Аденабар, ни я даже не пытались найти объяснение тому, как тело человека могло вырваться из отвердевшей плащаницы, не раскрывая ее. Она была буквально склеена миром и алоэ, и если бы кто-то попытался ее развернуть, обязательно остался бы какой-то след. Никакая, даже самая искусная рука не могла бы вернуть все складки на место, сохранив при этом очертания тела. Смирившись с этой мыслью, я почувствовал, что страх покинул мое сердце, и ощутил глубокое чувство умиротворения. Однако я никак не мог понять, наш страх растаял вместо того, чтобы удесятериться. Тем не менее, мы покинули гробницу с миром в душе и совершенно спокойно объявили солдатам, что тела там больше нет. Ни у кого из них не возникло желания лично убедиться в этом. Некоторые из них, вспомнив о чести легиона, стали суетливо указывать нам на зияющие входы других гробниц, высеченных в тех же скалах. В этом месте землетрясение оказалось чрезвычайно сильным, что ничуть меня не удивило. Солдаты предложили достать из более ранней могилы лежавшее там тело и положить его на место исчезнувшего царя иудеев. Однако я запретил им даже думать об этом. Мы все еще решали, что нам следует предпринять, когда увидели, как из кустов боярышника выбрались два легионера и стали с опаской приближаться к нам. Аденабар признал в них двоих из дезертировавших солдат. В ярости он подскочил к ним и приказал сложить на землю оружие и щиты. Громко крича, они принялись клясться, что выполнили свою задачу и присматривали за гробницей из засады. С их слов можно было понять, что никто не давал им указаний, с какого расстояния вести наблюдение.